Галина Гончарова. Эльфы, волшебники и биолухи. Книга вторая. Глава первая. Его Величество Эмри Пей был в натуре весьма не в духе. Как и мои студенты перед зачетом. Тоскливый такой, хуже всякой истерики. «Чего надо?» — лениво поинтересовался он у меня и Геракла. «Я кому сказал без перьев не возвращаться? Вы что, ослушаться меня решили?» Я хлопнула в ладоши. Двери тронного зала медленно распахнулись, и стражники внесли нашу добычу, упакованную в мешки, завязанную особым образом, а поверх еще и опечатанную. 700 перьев, как вы и приказали, великий царь!» Геракл изобразил поклон. Я тут же вцепилась в руку друга. Так, на всякий случай. Эмри Пей спрыгнул с трона и подошел к одному из мешков. Картинно выхватил кинжал. Я на всякий случай напрягла мышцы. Если что, поставлю подножку или просто уберусь с пути кинжала, а потом разберемся. Заодно и зал царем подметем. А то грязно тут. Но Эмри Пей просто вспорол мешок. Перья, звеня колокольчиками, переростками, посыпались на пол. «Ну, молодцы!» — протянул царь. «Хвалю, хвалю!» Сорвал с пояса ножны, в которых был кинжал, и протянул их вместе с оружием Гераклу. «Заслужил, братишка! Носи!» Геракл принял оружие, преклонив колено, и тут же повернулся ко мне. «Держи, Тина, великий царь, да если б не она, я бы до сих пор на стимфалийской отмели сидел. Кинжал оставь себе», — отмахнулся царь. «А для подруги твоей у меня подарок найдется. Эй, слуги!» Три человека в белых туниках вбежали в зал и поклонились. «Принесите моей гостье то ожерелье, которое мне оперяняне подарили». Слуги опрометью метнулись из зала и вернулись через несколько минут с небольшим мешочком. «Носи», — протянул мне Эмри Пей. «А если позволишь, я сам его надену тебе». «Воля великого царя — закон для его подданных». Я пожала плечами. Эмри Пей достал из мешочка колье. «Красота! Золотой обруч в виде ветки цветущей яблони, а на нем цветы из розовых бриллиантов. Россыпи цветов. Я только ахнула. «Великий царь, я не заслуживаю!» «Это мне лучше знать!» — оборвал меня Эмри Пей. Потом обошел меня и застегнул на шее колье. Бриллианты холодом обожгли кожу. «Какая красота!» — прошептала я, и, кажется, я ошиблась с первым впечатлением. Не такой уж Эмри Пей и противный. А может и правда изменить мужу? Если в женщинах местный царь разбирается так же хорошо, как и в драгоценностях, дело того стоит. Ну да ладно, перед отъездом посмотрим. «А у меня беда, ребята», — вздохнул царь. «Как вы уехали, амазонки на страну напали, несколько деревень разграбили и сожгли, женщин вырезали, мужиков тоже, кого с собой увели, кого убили». «Воевать будем с ними. Через 3 дня выступаем». «Воевать с бабами?» — возмутилась я, как-то позабыв, что разговариваю с царем. «Во блин, заняться людям нечем. А из-за чего они так взбесились?» Моча в голову ударила. «А кто их знает? Бабы дуры!» — изрек Эмри Пей, тоже позабыв, что я пока не средний и не мужской род. «Уж почитай, который раз налетают. Редко какой год без них обходится. Приходится собирать войско, да двигать за ними, мстить за поруганную честь». «Это не дело», — уверенно сказала я. «Чего они хотят?» «Как всегда, земли им нужны. У Фергонского залива. Уж 3-й век из-за земель этих бьемся, народ стонет. Еще прадед мой с амазонками рубился». «И все равно это не дело», — оборвала я царя. «Великий царь, дайте мне провожатого, я поеду да поговорю с амазонками. Сразу они меня не прикончат, авось и разрулю ситуацию». «Чего?» — не понял царь. «Поговорим с ними, чтобы войну не развязывали», — перевел Геракл. «Они вас прикончат», — припечатал Эмрипей. Я насмешливо фыркнула. «Подумаешь, амазонки! Не был ты несчастный у нас на кафедре биологии. Вот где клубок гадюк-то. Шипят, сплетничают, гадят по-всякому, в душу без мыла залезть норовят. А ты, амазонки, наивняк!» «Великий царь!» — с нажимом повторила я. «Дайте мне провожатого!» «Нам!» — вмешался Геракл. «Очень ты мне там нужен!» — возмутилась я. «А кто тебя там охранять будет?» — мгновенно начал разборку парень. Избавила я его от комплексов на свою голову. Раньше бы он перед царем лаяться постеснялся, а сейчас стены дрожат от его рева. «Нет, без охраны никуда не отпущу. Виданное ли дело к амазонкам и в одиночестве?» «Да не ты ли со мной хвостом собрался?» «А хоть бы я!» Мы сцепились, наплевав на царя и на слуг. «Гера, не борзей! Если у них сейчас критические дни, они тебя на гуляш переработают, а я должна буду им мстить. Нет у меня времени на всякую чушь!» «Тина, это ты увянь! Я что, козел позорный? Подругу на такое дело одну отпустить? Вместе поползем!» «Вместе и вынесут? В одном гробу? Так что ли? Ты жить должен!» «А ты нет, что ли?» — передразнил меня этот нахал. «А я уже взрослая!» «Закрой пасть и слушай!» — заорал вконец доведенный Геракл. «Никуда ты одна без меня не поедешь! А будешь возражать, царя попрошу, чтобы тебе темницу поудобнее подыскал и ошейник с поводком!» «Что?» «Что слышала? Темницу, ошейник и намордник! Если мы друзья, тогда слушайся!» Я неожиданно для себя захохотала. Геракл подхватил кувшин с водой, стоявший возле царского трона, на столике, и выплеснул на меня. «Урою!» – завопила я, забыв про истерику. «Пришла в себя», – поинтересовался приятель. «Едем вместе». «Выучила я тебя на свою голову!» «Выучила!» Эмрипей посмотрел на нас, как на опасных сумасшедших, а потом хлопнул в ладоши. Появился слуга. «Эмпердорт, проводи гостей, да скажи Тесею, чтобы к амазонкам их проводил. И на конюшне распорядись, чтоб коней им свежих дали». Мы поклонились и свалили к амазонкам. Тесей оказался таким зубром. 2 на 1,5 метра, в кольчуге и со шрамом на физиономии. Услышав, что мы едем к амазонкам, он покачал головой. «Вам что, голову сложить негде? Жить надоело, так со стены бы бросились». «Да мы пробовали, живы», — отшутилась я. «А как мы старались! Даже стимфалийских чаек ощипывали, и все равно живем». «Брешете», — не поверил Тесей. «Сам ты 3 года не умывался», — огрызнулась я. «А судя по запаху, так и все 5 лет. Вот, видишь?» Я коснулась бриллиантового колье. «Это царь меня наградил, а Гераклу кинжал наградной перепал». «И все?» — уточнил Тесей. «А чего тебе еще нужно?» «Нет, правда, все?» — не унимался мужик. «Да сказано же тебе, все!» Тесей заржал так, что под нами лошади шарахнулись. Его конь аж на дыбы встал. «Ну вы и лопухи дорожные!» Наконец выдавил он. «Щенки лопоухие! Сколько хоть перьев притащили?» 700 штук!» Мрачно отозвался Геракл. «О боги!» Решительно проговорил Тесей. «Недоумки! Головкой при рождении ушибленные! Где вы жили-то?» «Твое какое дело? Ну, в провинции!» «Где?» «В глуши лесной! Оно и видно! Да за 3 пера можно ошейник куда как роскошней купить». «Да, кажется, нас лоханули», — подвела я итог. «С другой стороны, особенно мы не перетрудились, так по мелочи. Поплавали, да 1 грабителя прикончили». «Это верно», — согласился повеселевший Геракл. «По труду и награда. И вообще, богатство родной страны надо приумножать бескорыстно». «Твои бы слова, да нашим политикам в уши!» – пробормотала я. «Идиоты!» – подвел черту Тисей. С мужиком мы сдружились быстро, даже очень. Тисей оказался настоящим старым служакой и к нам отнесся как к новобранцам. Мы, в свою очередь, зауважали его за отличное владение любым оружием. До амазонок нам надо было пилить почти 8 дней, и все эти 8 дней Тисей натаскивал нас, как хороший дрессировщик. Его усилиями я получила чертову прорву синяков на всех частях тела, но зато стала более уверенно держать в руках меч и даже отбивала кое-какие удары, хотя и плохо. Глаза все время зажмуривались. Еще мы метали аркан, бросали кинжалы и тренировались в ударах по нужным точкам. По таким, в которые стоит только попасть чем-то колющим, и твоего врага уже не откачают. Пока мы работали веточками. Кроме того, Тисей оказался великолепным охотником и сумел добыть оленя. По негласному уговору свежевали тушу мужчины, потом ожесточенно выискивали на себе блох и клещей, а вот готовить пришлось мне. Веселуха началась на 8-й день с утра. Часов в 10 мы увидели вдали большой военный лагерь. «Амазонки», — уверенно опознал Тисей, вглядываясь вдаль. «И флаг их». «А какой у них флаг?» — спросила я. На золотом шелке белым вышита разбитая тарелка, вокруг нее разорванные цепи, а флаг обшит кружевом. «Одно слово — бабы!» — фыркнул Тисей. И тут же покосился на меня. «Извини, Тина, это я не про тебя. Ты настоящий друг». Я подмигнула приятелю. «Как известно, бабы дуры, но я женщина». «Причем вооруженная и опасная», — пробормотал Тисей. «А тебя что-то не устраивает?» «Я тебе скажу, когда буду уверен в своей безопасности». «Ага, если б я была трепетной и беззащитной, что бы ты мне сказал?» Завелась я. Следующие несколько слов подняли мое уважение к ветерану и пополнили мой личный словарь неприличных выражений. Да, феминизм тут не в моде. Мы переоделись понаряднее и поскакали к лагерю. Не доскакали примерно километра. Дозор амазонок вырос, словно из-под земли. Мужчины заерзали в седлах, словно им что-то сидеть мешало, но их можно было понять. 3 девушки, направившие на нас копья, были одеты в черные кожаные коротенькие юбочки, едва прикрывающие зад, и в черный кожаный лифчик, оставлявший открытой правую грудь, плюс еще сандали с серебряными ремешками и куча украшений. Цепи, браслеты, серьги, кольца – явный перебор. В довершении образа великолепные прически, над которыми надо не меньше часа работать. Косметика, маникюр и педикюр. Хорошо я их описала. Слюнки потекли, а теперь последняя деталь. В самой худенькой из амазонок было не меньше 120 килограмм. Дозор был пеший, потому что такие туши ни одна лошадь не выдержит. Я их издалека за холмы приняла. «Спешится! Руки за голову! Живо!» Геракл послушно соскользнул с лошади и помог спешиться мне. Очень кстати, а то я в этом балахоне не смогла бы и ногой пошевелить. Я-то приукрасилась и надела платье, которое мне навязала Лирин. «Мало ли что случится», — убеждала меня эльфийка. «А одно приличное платье с собой всегда должно быть». Оно и было. Длинное такое, ярко-зеленое, под цвет моих резко позеленевших глаз, облегающее тело, как вторая кожа, умело подчеркивающая все достоинства. Ну а недостатков у меня нет. Я само совершенство и точка. Люблю себя любимую, особенно в таком роскошном платье. Но как в нем неудобно верхом ездить? Пешком ходить было не лучше. Туфель у меня не было, пришлось идти босиком. И все колючки стали мои. Спасибо, хоть подол ни за что не цеплялся. Просто стлался по траве длинным шлейфом. А что вы хотите? Эльфийская работа. «Нам нужно к вашей царице», — попыталась договориться я. «Вы так к ней отправитесь. А она решит, казнить вас или сохранить ваши жалкие жизни?» — отбрила самая толстая амазонка. «Идите и молчите, пленным разговаривать не положено!» Я смерила ее взглядом и гордо пошла вперед. «Обалденно выглядишь», — шепнул мне Тисей, пристраиваясь в кильватере. «Мерси», — пискнула я. «И больше не проси», — добил Геракл. Мой жаргон оказался прилипчив, как три пуда смолы. Нас провели в самый центр лагеря, к роскошному шатру из темно-синей с золотом ткани. Я осматривалась по сторонам, но не видела ни одной худой женщины. Кто придумал изображать на фресках и кувшинах амазонок на лошадях? И вот сюда, на таких коров одного кувшина не хватит. Их на бочке надо изображать, а еще лучше на бочке приделать голову, руки и ноги соответствующих размеров. Над шатром, кстати, развивалось то самое знамя. Одна из наших конвоирок, вошла в шатер, выскочила через пару минут и кивнула остальным. «Царица приказала вести пленников!» Мы оказались внутри шатра. Там было довольно светло и тепло. Горели две ароматические курильницы, и по всему шатру разливался отвратительный запах. Я вздохнула и расчихалась. «Апчхи! Апчхи! Апчхи! Какая гадость!» За моей спиной раздалось чихание. Тисей тоже не выдержал. Царица обнаружилась довольно скоро. На мехах, в самом центре шатра, с удобством развалилась амазонка в таком же наряде, как и все остальные. Юбочка и урезанный лифчик. Единственное отличие – все наряды были белого цвета, а на темноволосой голове сверкала диадема. Рядом с ней в золотых ошейниках сидели двое парней с такими фигурами. Плейбой отдыхает. Вместе они составляли примерно пол царицы. Остальное я особенно не рассматривала, потому что царица заговорила. Глазок у нее был под стать размером. Полком командовать или разборки на коммунальной кухне устраивать. «Я хочу знать, кто вы такие!» «Меня зовут Тина», — спокойно ответила я. «Я приехала на переговоры». «На переговоры?» — удивилась царица. «И кто же решил со мной говорить? Чей ты голос?» «Царя Эмрипея», — бодро ответила я. «Прикинь, приезжаем мы с приятелем к нему в гости, а он нам и говорит. Так, мол, и так. Пирушку по случаю вашего явления устроить не могу. Собираюсь с амазонками воевать». Я его спрашиваю, из-за чего воюете? А он ни бе, ни ме в ответ. Только и удалось добиться, что это традиция такая. Типа вы уже 300 лет общего языка найти не можете. Ну, я и решила самостоятельно разобраться. Свистнула приятеля и на коня. Ну, никак такого быть не может, чтобы вы 300 лет спорили и ни до чего не дошли. Царица захлопала глазами. «То есть ты неофициальный посланник?» «Догадайся с трех попыток, куда меня послал Эмрипей в ответ на предложение помириться?» Царица, похоже, догадалась и покачала головой. «И ты решила явиться в мой лагерь? Одна, практически без оружия, в сопровождении этих двоих? Ты либо дура, либо слишком умная. Одно из двух. Решай сама». Предложила я, но вообще-то я не то и не другое. Я всегда уповала на женский ум. Ёлки, ну что вам может быть такого нужно, чтобы целых 300 лет страну разорять? Я-то знаю, что эти набеги вас почти не обогащают. Много ли возьмешь с деревенек? А города вы ни разу не брали. Вот я и думаю, проще ведь договориться, чем вот так дурью маяться. Царица посмотрела на меня и покачала головой. Такое мужество заслуживает награды. Тебе просто отрубят голову без пыток, а твои спутники будут использоваться по назначению. Ребята побледнели. Я их чисто по-человечески понимала. На такую гору сала влезть можно было только пережрав виагры и вооружившись снаряжением юного альпиниста. «Вот из-за таких, как вы, баб дурами и называют», — огрызнулась я. «Слушай, ну чего вы к нам приперлись-то? Мужиков не хватает, я их понимаю. А вот вы и правда дуры, воевать полезли. Да от вас любой мужик так рванет, что как раз на другом конце страны остановится. Женщинами надо быть, а не вояками. Мечи еще никого не красили. Вон со мной двое героев-любовников добровольно таскаются. И заметь, я сама за меч не берусь. Мое оружие — стрельба глазами и протыкание сердец ресницами. Брехня беспардонная. А вам бы похудеть, к вам бы все мужики валом валили, особенно если вы их жениться не заставите. Царица посмотрела на меня, как на врага народа. Да что ты несешь, девка, как же мы можем похудеть? Мы уже все перепробовали, ничего не помогает. Я чуть назад не хлопнулась. Как-как? А вот как. По похудению я большой специалист. У меня подруга на кафедре. Так вот, в ней килограммов 100 живого веса. Из них 40 живого жира. И она постоянно худеет. И обсуждает со мной новые способы. Да просто взять и похудеть, пожалуй, я плечами. Диеты. Французская, рыбная, овощная. Раздельное питание, сыроеденье. Шейпинг, гимнастика. Да я с любой из вас за неделю 4 килограмма сгоню. А дальше и сами справитесь, если на жопы опять не плюхнетесь. В глазах царицы мелькнул неподдельный интерес. Учти, если ты врешь, твоя смерть будет ужасна. Да слышала я уже все это, отмахнулась я. Значит так, прикажи своим коровам развязать меня и вернуть мои вещи, и через час все, кто желает похудеть, должны ждать меня. Есть тут у вас площадка для собраний? Есть. В центре лагеря. Отлично. Я переоденусь, если хочешь, прямо здесь, чтобы я не удрала и вперед. Вы у меня быстро жир растрясете. Объявить по лагерю, приказала царица. Конвой рванулся из шатра со скоростью двоечника, получившего зачет. Готова поспорить на парик моей подруги, той, которая худеет, что они-то там будут наверняка. Я же собиралась действовать простыми дедовскими средствами. Царица медленно приподнялась и обошла меня кругом. «Скажи, а ты не врешь?» «Да не вру я», — отмахнулась я. «Во, блин, деревня. Так я тебе и признаюсь, что лапши навешала. Хоть на этот раз я была предельно искренней. Хотите похудеть? Похудеете». Я по-быстрому переоделась в брюки и рубашку из мягкой ткани и посмотрела на царицу. Той определенно хотелось поверить. «Обещаю», — просто сказала я. «Если я похудела, то и вы тем более похудеете». И махнула рукой мальчикам. «Ребята, за мной! У нас уйма работы!» Геракл и Тесей смотрели на меня с искренним восхищением. Я подхватила их под руки и уверенно зашагала на площадь собраний, или как ее там,